Час заветный наступает, никуда не убегай. Снова в гости приглашает старый мудрый попугай. Сколько сказок и легенд ты узнаешь в этот час. Приближается момент, начинается рассказ. Мои поклоны, дорогие друзья. Это я вам кланяюсь, старый мудрый попугай Шука. Снова я с вами, а со мной новая история. И, как всегда, вспомнил я ее, что называется, на лету. Такова жизнь. Всегда она заставляет нас вспоминать что-то мудрое. Итак, проснулся я сегодня утром и принялся смотреться в зеркало. Наверное, те ребята, у которых есть дома попугайчики, знают, как любимые симпатичные птички любоваться собой в зеркало. Нам даже в клетку специально маленькие зеркальца вешают. Ну, так вот, я, как представитель попугайского рода, в этом смысле не исключение. И, сидя на подзеркальнике, я вертелся и так, и так, думая о том, какой я красивый, яркий и необычный. Красовался и красовался, а потом вдруг устыдился. Вспомнил, что это не я такой красивый, а мое тело, тело экзотической птицы. Ведь это тело не навек мне дано. Глядишь, в следующей жизни стану кем-нибудь вроде серенькой мышки или чего доброго страшным крокодилом. Особенно если и впредь буду так любоваться своей несравненной внешностью. И потом, не все ли равно, если так подумать, красиво ли живое существо или нет? Главное, какие поступки оно совершает. Недаром мудрые люди говорят, что дерево познается по плодам. И часто случается, что человек с неброской или даже отталкивающей внешностью вдруг оказывается добрым и великодушным. А этакий раскрасавец только и думает, как бы кому-нибудь навредить. Не верите? Тогда послушайте историю, которую я вспомнил сегодня утром. Жил да был добрый человек с женой и сыном. Дружно жили, но бедно. Каждый кусок хлеба тяжким трудом добывался. А сколько за тот кусок пролито пота, и солить не надо. Вот однажды пошел тот человек в лес за хворостом. Ходил-ходил, насобирал столько, сколько унести смог, и в обратный путь пустился. Идет мимо скалы, а из пещеры под скалой навстречу ему огромная страшная змея выползает. Зубы прямые и острые, как кинжалы, из пасти торчат. Кожа черная, чешуйчатая, страх, да и только. Подползла змея к человеку и говорит: «Шшш, человек, а человек, подойди-ка поближе, я тебя съем». Чем так жить, как я живу, лучше совсем разом покончить. Ешь, коли охота. А как ты живешь, если меня не испугался? Да как живу? С утра до ночи маюсь. Да и ночью от забот покой не знаю. Видно, судьба у меня такая. Изработался весь. Одни кости да жилы остались. Шш, кости да жилы? Да ты, пожалуй, невкусный. Я бы лучше молочка попила. Да где его возьмешь? Молочка, а хочешь, я тебе завтра принесу? У меня корова есть. Правда принесешь? Принеси, добрый человек. Да смотри, не обмани, а я тебе задаток дам. Шш. Повернула змея страшную голову на длинной шее, сунула ее в пещеру и вынесла в пасти самоцветный камень. Так и переливается самоцвет то синим, то голубым, то зеленым, а в глубине красный огонек мерцает. Слышала я, что люди эти камешки любят, а у меня их много. Вся пещера усыпана. Только ты про это никому не говори. Разные люди бывают. Есть ведь и жадные, да жестокие. И скажу, не бойся. А за камушек спасибо. Скинул человек вязанку хвороста на плечи и пошел прямо к златокузнецу. Хорошую цену дал за камень златокузнец. Человек хлеба купил, овощей, обновки жене и сыну справил. С тех пор хорошо они зажили. Носит человек молоко к пещере под скалой, а змея ему за это самоцветы дарит. И человеку хорошо, и змее есть с кем словом перемолвиться. Шутка ли, сотни лет прожила в пещере, скучно ей было одной. Как-то раз позвал человек жену и сына и говорит им. Сколько лет я работал, спины не разгибал. Некогда было о душе подумать. Есть у меня мечта. Хочу я на старости лет отправиться в дальнюю дорогу, поклониться святым местам. Еще с молодости я об этом думал, да не было у меня денег, чтобы такую дорогу одолеть. Теперь деньжонок я подкопил, живем мы в счастье и довольстве. Не отпустите ли меня на святую землю? Ну что ж, поезжай, только давай сперва сына женим. Мне без тебя с хозяйством управляться трудно, невестка мне помощницей будет. И то верно. Скажи, сынок, есть ли у тебя девушка на примете? Есть, мама. Полюбилась мне одна красавица из деревни за перевалом. А добра ли она, ласково? Прекрасна она, словно солнце. А как говорит приятно, слышала бы ты. Ох, сынок, нужно бы получше узнать характер невесты. Расспросить уважаемых людей, мать, отца. Так я ж не на уважаемых людях женюсь. Нет мне до них никакого дела. Эх, молод ты еще, мало на своем веку повидал. Как бы ни вползла в дом злая змея. Да, то что ты говоришь, мама? Красивая она, значит, добрая. Знаешь что, сынок, пойдем-ка со мной, я тебе кое-что покажу. Повел отец сына к речной заводи и велел зачерпнуть шапкой воды. Зачерпнул сын, а в шапке невзрачная черная змейка вьется. Сын с перепугу чуть шапку не выронил. Фу ты, какая гадость-то! Не бойся, сынок, это водяная змейка. Хоть и некрасивая она, да вреда никому не делает. Возьми ее в руки и обратно в воду пусти. Теперь пойдем в горы, другое увидишь. Пробираются отец и сын между камней и скал, глядят, по песку змейка ползет. На ту водяную совсем не похожа. Спинка вся черная, как пеплом присыпанная, а по пеплу блестящими черными узорами разукрашена, будто искусный мастер чернью по серебру вывел. Сын руку протянул, хотел взять ее, отец кричит: «Не тронь! Это самая страшная из змей, песчаная. Если ужалит, никакое противоядие не спасет. А теперь смекай, сынок. К чему я тебе все это показал? Жениться ты недолго, а с женой жить весь век». слышать ничего не желаю. Зря меня только с собой таскаешь. Люблю я красавицу из деревни за перевалом, другой мне не надо. Ну что ж, будь по-твоему. Что делать? Сосватали сыну ту, что хотел, и свадьбу сыграли. Молодая жена и впрямь была так прекрасна, что и глаз не отвести. Очень большие, черные, коса до пояса, стан тонкий. Только отпировали, отец, как задумал, отправился в святые места. А перед отъездом рассказал жене все про змею, что в пещере жила. Теперь, жена, ты за меня остаешься. Носи змее молоко, да смотри, она парное любит. Мать вставала рано, пока сын и невестка еще спали. А как тебе проснуться, она уже дома по хозяйству хлопочет. Таилась, таилась, да не укрылась от глаз невестки. Все она высмотрела да выследила. До самого змеиного логова свекровь свою крадучись проводила. Всю тайну выведала и принялась точить мужа. Ты в доме не хозяин, и я не хозяйка. Зачем ты только на мне женился? Знала бы, ни за что бы не пошла за тебя. Каждый грош из руки матери получаешь, каждое слово ее слушаешь. Вот спроси-ка у нее, куда это она по утрам ходит и кому молоко носит? Пошел сын к матери и спрашивает. Мам, моя жена говорит, что ты по утрам кому-то молоко носишь. Это так или не так? Не могу я тайну открыть. Отцу поклялась. Открою, никому добра не будет. А молодая жена все свое нашептывает. Будь мужчиной, будь ты в доме хозяином. Сын опять к матери. Она его уговаривает. Нельзя, сынок. Если скажу, замучает меня совесть. Заболею я. Да что за беда? Заболеешь, моя жена за тобой ухаживать будет. Ах, мой сын, раньше ты добрым был. Уж не подучивает ли тебя кто? Но коли ты меня не жалеешь, скажу тебе правду. Показала она сыну дорогу к пещере, а сама-то с того дня и слегла. Теперь сын змея молоко носит, сын и самоцветы получает. А молодой жене все мало. По капле озера в другое место не перенесешь. Что это все змея по одному камешку дает? У нее-то самой, наверное, полная пещера самоцветов. Убить ее надо. Тогда мы и вправду разбогатеем. Да что ты говоришь, милая? Это змея так добра к нам. Пусть она и безобразна, но это ведь она нас из нужды вытащила. Знаешь что, муженек милый, если не хочешь меня слушать, уйду я в родительский дом, и больше никогда ты меня не увидишь. Каждый день жена мужа точит. Наконец решился он. Сделал палец с железным наконечником, прокрался к змеиному логову, затаился и ждет. Вылезла змея на солнышке погреться, тот-то он и ударил ее, что было силы, по голове. От этого удара, кажется, камень бы разлетелся. Да у змеи голова крепкая, как железо. Ничего ей не сделалось. Только шишка вскочила. Рассердилась змея, обиделась. Я бы тебя мигом проглотила. Да жалко твоего отца с матерью. Добрые они люди. Плюнула змея парню под ноги и уползла в пещеру. А у парня ноги свело. Еле до дома добрался, и тоже слег. Ходит злая жена по дому, больным воды не подаст. Зато бронится с утра до ночи. Этого мне еще не хватало. Двое коллег на мою голову. Совсем приуныли мать с сыном. А той порой отец из дальних странствий возвратился, оставил в доме счастье и довольство, застал горе и беду. Начал расспрашивать. Жена и сын ему все без утайки рассказали. Тяжело вздохнул отец, налил в ведерко молока и пошел к змее. Трижды кликал ее. Не выползает змея из пещер. Сел отец на камень и горько заплакал. Тут и показалась из-под скалы змеиная голова. Ох, перестань! Не могу видеть, как из человечьих глаз соленая вода капает. Ведь вы сами меня обидели. До сих пор шишка на голове болит, что твой сын набил. Прости, молю тебя, забудь зло. Не сам он до злодейства додумался, жена его научила. Ого! Чем мужу с женой ссориться, лучше б уж совсем не жениться. Вот как я живу себе одна, молоко попиваю. Да молочко принес? Принес, принес, конечно, принес. Ну ладно, так и быть, помогу тебе. Пусть твоя невестка поплачет. Поплачет? Да, и пусть слеза ее упадет на лоб твоего сына. Яд злого ее сердца переборет мой яд. Тотчас вскочит парень на ноги, и жена твоя на радостях выздоровеет. Пришел отец домой. Послушай, невестка милая, сказали мне добрые люди, что от той болезни, которой мой сын болеет, помогает слеза жены. Сделай милость, поплачь, пусть твоя слеза упадет на лоб моему сыну. Не пожалей слезы для мужа, он обязательно поправится. Вот еще чепуха какая! Много бед ты своей волей натворила. Своей волей все и исправить можешь. Напрасно стараешься. Не хочу его больного, не хочу и здорового. Пусть сгинет, пусть весь ваш род сгинет. Ну, будь по-твоему. Если слезы для него жалеешь, дай хоть кусочек хлеба. В рот ему положи. Да, невестка милая, не откажи мужу в его просьбе. Ну ладно, хлеб ваш мне не жалко. Отломила невестка корочку и сунула в рот мужу, а тот, не будь дураком, прикусил ей палец. Закричала злая жена, заплакала, тут-то слеза ее на лоб мужа и упала. Разом вскочила на ноги, будто и не хворал никогда. Смотрит, а жены-то и нет. Только по полу извивается змея с узорной спинкой, вся серая, словно пеплом присыпанная. Переползла она через порог и скрылась в кустах. Вот так диво, сынок! Я-то тебе причур сказал, а она явью обернулась. Жена твоя и вправду песчаной змеей оказалась. Так эта история и закончилась. А другая началась, когда парень себе опять невесту присмотрел. Часто ходил к невесте в гости, разговаривал с ней, все выспросил, все разузнал. И хоть не писаная красавица была эта девушка, но нрава кроткого и доброго. Хорошо они жили. Дружбу с горной змеей водили. И вам, друзья мои, я не советую отвергать чью-то дружбу только потому, что друг ваш кажется вам некрасивым или даже безобразным. Ведь в душе такого человека может быть скрыто столько всевозможных богатств, что и не счесть. А то, что кто-то другой имеет привлекательную внешность, носит красивую одежду и говорит приятные речи, еще не означает того, что это твой будущий лучший друг. Вот, пожалуй, и все на сегодня. А через несколько дней снова ждите меня в гости. Договорились? Я буду рад новой встрече. До свидания! Видно, время попугаю передачу завершать, но ребятам обещаю в гости часто прилетать. Сколько сказок и легенд мы узнаем в детский час, верю я, придет момент, и начнется вновь рассказ. Да-да!